Не надо всех этих фамилий, отчеств. Я смутился, как-то неудобно было звать старую женщину по имени, и она поняла мои колебания и улыбнулась. «Или зови бабой Адой. Внуки, правнуки меня так зовут, а ты мне как раз в правнуки годишься». Своих бабушек и дедушек я не помнил. Папины погибли на рудниках или умерли от болезни, я точно не знал. А мамины воспользовались правом на смерть в тот год, когда я родился. Иногда я думал, что они могли сделать это для меня, чтобы отдать моим родителям остатки своих социальных паев. Такое случалось. Многие ребята в моем классе благодаря этому и появились на свет. Но родители не хотели об этом говорить, а я боялся допытываться. Так что назвать старушку бабой Адой тоже было трудно. На первый раз трудно. «Баба Ада, мне надо посоветоваться с вами». Она закивала, усаживаясь на койку. Я сел на стул и перевел дыхание. «Я соврал, да. Я не один забрался в багаж. Мои друзья тоже там». «Фаги?» — спросила старушка, часто кивая. «Нет, они не фаги. Леон и Наташа. Они обычные подростки». «Да и я, если честно, не совсем фак. Я временно привлеченный помощник». Возмущаться моим первоначальным преувеличением баба Ада не стала, и я, ободренный, продолжил. «Настоящий фак — это наш друг, который помогает нам бежать с планеты. Нас забросили на новый Кувейт для разведки, но мы так ничего толком и не узнали, а нас уже раскрыли. Мы пытаемся убежать». «В багаже!» — старушка всплеснула руками. «И девочка в багаже! А как же она в гиперканале?» «В том-то и дело», — сказал я. «Наш друг должен был нас вытащить в каюте из чемоданов. И Наташка бы легла в анабиоз. Но эти кретины, грузчики, не нашли в корабле места и решили весь багаж поместить в грузовом трюме. А туда нет доступа из пассажирских отсеков. Если наш друг вовремя этого не узнает, то Наташка погибнет». «А для тебя вообще места не хватило», — уточнила баба Ада. «И тебя оставили для следующего рейса». «Ага, такое часто бывает». «Да случается», — старушка задумалась. «Хорошо, что я вас встретил», — горячо сказал я. «А то и не знаю, как поступить. Я боюсь выдать фага, но его надо как-то предупредить». «Я попробую», — сказала Ада. «Кто он, ваш друг?» Я заколебался, хотя это было глупо, и баба Ада следующими словами сняла мои сомнения. «Тот самый мистер Смит, которому принадлежат чемоданы?» «Да», — пробормотал я. «Только он не мистер Смит, конечно. Это уже маскировка в маскировке, понимаете? Он себя выдает за одного человека, а правительство Иния называет этого человека фальшивым именем, чтобы не раскрыть случайно, кто к ним прилетел». «Тут все очень запутано». «Понимаю», — серьезно ответила старушка. «Настоящая шпионская история. Ты посиди тут, Тикерей, а я пойду и попробую связаться с твоим мистером Смитом. Что сказать, чтобы он поверил, что я от тебя?» Я подумал. «Скажите, что теперь я пью иммуномодулятор перед новой планетой и не боюсь язвенной чумы». Баба Ада улыбнулась. «Хорошо». «Никуда не выходите, Икерий. Сюда не зайдут, я дверь заблокирую, а вот на склад заглянуть могут. Тебе не надо больше в туалет?» «Нет», — сказал я. «Ну тогда жди. Попей чай, печеньку съешь. Это домашнее, я сама пекла». «Эх, что ж вы такое удумали, фаги? Малых детишек в свои войны втягивать, в чемоданы прятать, оружие в руки давать. Не по-людски это, ох, не по-людски». Качая головой, она вышла, и замок в двери коротко щелкнул. Как только баба Ада исчезла, я вскочил и заметался по комнатке. Прав ли я был, раскрывшись ей, и, главное, выдав Стася? Но что еще я мог поделать, чтобы спасти Наташку? Да и какая разница, признался я, что под именем мистер Смит скрывается фак или нет? Все равно ясно, кто помог нам упаковаться в чемоданы. Ладно, с этим понятно, но вдруг все-таки старушка меня выдаст. Может быть, надо бежать? Бич откроет замок в два счета. А куда бежать? Старушка не отмороженная, с этим мне повезло, но большинство народа вокруг — это верные слуги Инны Сноу. Если баба Ада поднимет тревогу, все равно меня поймают. Если не поднимет, то и бежать не надо. Я понял, что от меня ничего не зависит. Ничегошеньки. Какие все-таки дураки фаги. Да с какой стати они решили, будто мы с Леоном будем им полезны. Ценной информации не получили. Засветились. Да еще и Стасис за нами.